Часть четвертая. Помимо многочисленных лживых утверждений касательно мнимого вероломства альперанских незаконных торговцев, королю Янусу требовался юридический инструмент, который бы обеспечил предпосылки для войны. Соответственно, в результате интенсивных изысканий в королевских архивах на свет был извлечен забытый договор, подписанный около 400 лет назад. Документ, бывший на самом деле давно утратившим силу довольно стандартным торговым соглашением о тарифах между владыкой Азраэля и независимыми на тот момент городами-государствами Унтешем и Марбелисом, дал королевскому владыке правосудия возможность ухватиться за второстепенный пункт, формализующий соглашение о сотрудничестве в подавлении мельденейских пиратов. И благодаря творческому переводу оригинального альперанского текста и умелому крючкотворству этот пункт договора превратился в признание суверенитета. Так было сфабриковано лживое заявление, что вторжение якобы представляет собой всего лишь возвращение собственности, которая и так уже принадлежала королю. Флот вторжения появился в виду альперанского побережья на 96-й день правления императора Алюрана, да славится его мудрость и милосердие, несмотря на то, что недавнее ухудшение отношений между нашей империей, да живет она вечно, и Объединенным Королевством заставило некоторых императорских советников предупредить о возможном вторжении, то, что флот короля Януса был сравнительно невелик, заставило многих отмахнуться от их страхов. Императорский математик Ририен Альтурс вычислил, что для доставки королевской стражи к нашим берегам потребуется флот численностью не менее 1500 кораблей, а у королевства было едва 500, и лишь половина из них боевые. Увы, наших ушей не достигли вести о предательских действиях народа мельденейских пиратов, да поднимется океан, дабы поглотить их острова, которые согласились перевести войска королевства через Иренейское море. Источники расходятся относительно того, какую цену уплатил король Янус за эту услугу. Мнение варьирует от не менее чем 3 миллионов золотых и до предложения руки его дочери мельденейцу соответствующего ранга. Однако цена, видимо, и впрямь была высока, раз пираты забыли о своей ненависти к северянам, возникшей от уничтожения их города 20 годами ранее. В результате весьма горестного стечения обстоятельств Светоч в тот самый момент присутствовал с официальным визитом в храме богини Муисиль в Унтеше в сопровождении сотни солдат императорской конной гвардии. Таким образом, он оказался всего в 10 милях от места высадки, когда явился перепуганный рыбак с известием о мельденейском набеге невиданных прежде масштабов. Светоч тотчас мобилизовал местный гарнизон, примерно 3000 коней и 5000 копий, и глухой ночью выступил навстречу пришельцам, ища смести их обратно в море. На то, чтобы собрать войско и дойти до побережья, потребовалось несколько часов. Двигаясь войско хоть немного быстрее, у Светоча был бы шанс нанести серьезный, возможно, даже смертельный удар воинству, которое все еще высаживалось на побережье. Однако первый высадившийся полк королевской стражи уже успел построиться и стал оборонять узкий проход сквозь дюны, ведущий на берег. Во главе этого полка стоял наиболее фанатичный и свирепый воин-жрец еретической веры Объединенного Королевства Валин Ильсорна, да будет проклято во веки его имя. Вернье Алише Сумерен. Великая спасительная война. Том 1. Первоначальная версия. Альперанские императорские архивы. Рассказ Вернье. «Должно быть, больно вам было найти тело своего брата, — сказал я, — увидеть его таким обезображенным». Северянин поднялся на ноги, потер затекшие голени и с кряхтеньем распрямил спину. «Да, не самое приятное зрелище, — согласился он. — То, что осталось, я предал огню, а его меч и медальон отвез назад в орден. Король и аспект Орлин поверили мне на слово без вопросов. Владыка битв, разумеется, был менее доверчив. Он назвал меня изменником и лжецом. Полагаю, он вызвал бы меня на поединок, если бы король не велел ему умолкнуть». «Но что же за таинственный зверь убил Норту?» — спросил я. «Вы так и не выяснили, что это было за существо?» Говорят, на севере волки вырастают огромными, а в восточных утесах водятся свирепые обезьяны ростом вдвое больше человека, с собачьими головами. Он пожал плечами. В природе немало опасностей. Он подошел к лестнице, ведущей на палубу, и стал подниматься наверх. Мне надо подышать свежим воздухом. Я вышел в ночь следом за ним. Небо было безоблачное, луна светила ярко, окрашивая бледно-голубым паруса и такелаж корабля, хлопающие на крепком морском ветру. Единственными моряками, которых я видел, были рулевой и смутный силуэт мальчишки, сидящего высоко на грот-мачте. «Капитан, вам велел сидеть в трюме», — проворчал рулевой. «Ну что ж, ступай, разбуди его», — предложил я и присоединился к Альсорне. Он стоял, облокотившись на фальшборт, и с отсутствующим выражением на лице смотрел на озаренное луной море. «Зубы Моэзиса», — сказал он, указывая на россыпь белых пятнышек вдали, там, где волны бились об острые скалы. «Моэзис — мельденейский бог охоты и великий змей, что день и ночь напролет боролся с Маргентисом, богом в обличии огромной касатки. Столь яростна была борьба, что все море бурлило, и материки разошлись в разные стороны. Когда же битва была окончена, и мертвого Моэзиса прибило к берегу, тело его сгнило, а зубы остались, отмечая его путь. Дух его вернулся в море, и когда явились мельденейцы, чтобы охотиться в волнах, именно он указывал им путь, ибо его зубы указывают дорогу к их родной земле. Мы теперь в мельденейских водах. Полагаю, ваши корабли сюда заплывать не решаются. Мельденейцы — гнусные пираты, — коротко ответил я. А любой из наших кораблей стал бы для них ценной добычей. Однако же корабль госпожи Эмерен был захвачен именно здесь. Я ничего не ответил. Я и сам задавался неприятными вопросами по этому поводу, но с ним мне это обсуждать не хотелось. Насколько я понимаю, корабль и команду отпустили в освояси. — продолжал он. — Захватили только даму. Я кашлянул. Несомненно, пираты сообразили, что за нее могут дать крупный выкуп. Не считая того, что они не стали требовать выкупа. Они потребовали лишь, чтобы я приплыл и сразился с их лучшим воином. Его губы дрогнули, и я сообразил, что меня пытаются поддеть. Я вспомнил горестную аудиенцию Эмерен у императора после суда над северянином, на которой она молила, чтобы приговор был изменен. «Смерть требует смерти», — твердила она. Ее тонкие черты были искажены гневом. «Этого требуют боги. Этого требует народ. Этого требует мой сын, оставшийся без отца. И этого требую я, государь, вдова убиенного светоча империи». В ледяном молчании, последовавшем за ее тирадой, император молча и недвижно восседал на троне, и присутствующие гвардейцы и придворные смотрели в пол, шокированные и окаменевшие от растерянности. Когда император наконец заговорил, голос его был ровным, без тени гнева. Он провозгласил, что госпожа Эмерен нанесла оскорбление его особе, и ей запрещено являться при дворе вплоть до дальнейших распоряжений. Насколько я знал, с тех пор они не обменялись ни единым словом. «Вы можете подозревать все, что угодно», — сказал я Альсорне. «Однако знайте, что император не склонен к интригам. Он никогда бы не опустился до мести. Все его поступки направлены на служение империи». Он расхохотался. «Сударь, ваш император отправил меня на острова на смерть, чтобы мельденейцы могли отомстить моему отцу, а эта благородная дама могла присутствовать при смерти человека, убившего ее мужа. Интересно, чья это идея? Ее или их?» Возразить мне было нечего. Разумеется, все рассчитывали, что он умрет. Гибель убийцы Светоча окончательно положит конец травме, которую война нанесла нашему народу, станет эпилогом к этому эпическому конфликту. Это ли было на уме у императора, когда он соглашался на предложение мельденейцев, я не знаю. Как бы то ни было, Альсорна, казалось, не испытывал страха и смирился со своей участью. Я спросил себя, а быть может, он на самом деле рассчитывает выжить в поединке со щитом, который считается лучшим бойцом, когда-либо бравшимся за меч. История убийцы Светоча не оставила у меня сомнений в том, что он и сам смертельно опасен. Однако же его способности не могли не притупиться за годы, проведенные в плену. И даже если он одолеет, вряд ли мельдинейцы попросту позволят сыну сжигателя города уплыть восвояси целым и невредимым. Он был человек, отправляющийся навстречу своей роковой судьбе. Я это понимал, и он, по всей видимости, тоже. «Когда же король Янус поделился с вами своими планами по нападению на империю?» — спросил я, стремясь вытянуть из него как можно больше исторических фактов, прежде чем мы прибудем на место. Примерно за год до того, как королевская стража отправилась в плавание к Альперанским берегам. В течение 3 лет полк бродил по королевству, истребляя мятежников и разбойников, контрабандисты на южном побережье, банды головорезов в Нильсаэле, новые фанатики в Кумбраэле. Зиму мы провели на севере, сражаясь с ланаками, когда те решили, что пришло время устроить новый набег. Полк разросся, нам придали 2 лишних роты. После наших подвигов в Кумбраэле король даровал нам собственное знамя — волк, бегущий над высокой твердыней. И солдаты начали звать себя бегущими волками. Мне всегда казалось, что это звучит глупо, но им, похоже, нравилось. Молодые люди почему-то рвались встать под наше знамя, и отнюдь не все они были бедны, так что набирать людей по тюрьмам нам больше не приходилось. В дом ордена приходило так много желающих, что аспекту пришлось ввести ряд испытаний, в основном на силу и проворство, но также и на веру. Брали только тех, чья вера была наиболее прочна и тела наиболее крепки. К тому времени, как мы прибыли в гавань, чтобы участвовать во вторжении, под моим началом было 1200 человек. Вероятно, самые вышколенные и закаленные солдаты во всем королевстве. Он опустил взгляд на голубовато-белую морскую пену, разбегающуюся от бортов корабля. Лицо у него было угрюмым. А когда война окончилась, в живых осталось меньше 2/3. Королевской страже пришлось еще хуже. Едва ли 1 из 10 вернулся домой в королевство. «И поделом им», — подумал я, но вслух этого не сказал. «А что он вам говорил?» — спросил я вместо этого. «Ну, что король Янус назвал причиной вторжения?» Он поднял голову, глядя на зубы Моэзиса, уходящие к туманному горизонту. «Лазурит, пряности и шелк», — сказал он с легкой горечью в голосе. «Лазурит, пряности и шелк».